Клэр уже надевала шапочку, когда в ее маленький кабинет вошел Сэм Тренч. «Ты домой?» — поинтересовался он. «Нет, Питер пригласил меня пообедать». Тренч закурил трубку. «У тебя серьезно с этим Питером Калленом?» «Это мое личное дело», — засмеялась девушка. «Не будьте таким любопытным». «Клэр, сама понимаешь, я считаю тебя своей дочерью и хочу, чтобы ты была счастлива». «Не беспокойтесь, я буду счастлива». «Питер показался мне неплохим парнем, и у него хорошая работа». «Сэм, ты невозможен. Да, работа у него отличная, и он вполне самостоятельный человек». «Я ничего не имею против твоего Питера. Но кто мне действительно понравился, так это Гарри Дюк». «Как вы можете упоминать рядом эти два имени?» «А в чем дело?» — удивился Сэм. «Я бы хотела, чтобы они совсем перестали встречаться. Гарри — это типичный игрок, расчетливый и безжалостный. Но возьмите хотя бы эту историю с Тимсоном, ведь это он заставил Питера солгать полиции». «А разве ты не учитываешь, что он старался выгородить Питера?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, подумай немного. Тимсон оказался с перерезанным горлом в постели Питера. Как он попал туда?» «Проще всего для Гарри было исчезнуть утром и оставить твоего Питера с трупом наедине». «Надеюсь, вы не хотите сказать, что Питер имеет какое-то отношение к смерти Тимсона?» «Не кипятитесь, Клэр. Я только хочу сказать, что Гарри имеет к этому еще меньшее отношение. Однако он продолжает таскать для Питера каштаны из огня». «Я скоро поссорюсь с вами, Сэм, ведь вы прекрасно знаете, что у Питера есть работа, тогда как Дюк совершенно ничего не делает». «Вот как раз об этом я и подумал», — сказал Тренч. «Если Питер так занят, что не может помочь другу, то не следует ли нам взять на себя часть его проблем?» «Разумеется», — кивнула Клэр. «Но что мы можем сделать?» Тренч выколотил пепел из трубки. «По-моему, мы должны взяться за Беллмана, ведь он имеет самое непосредственное отношение к Тимсону. Может быть, ему что-то известно?» «Хорошо, я сейчас же поеду к нему». «Не спеши. Давай подождем Гарри Дюка. Может, он придумает что-нибудь другое?» «Нет, я не буду ждать». Клэр решительно взялась за сумочку. «8 часов у меня встреча с Калленом, так что я едва успею поговорить с Беллманом. Не беспокойтесь, я ничего ему не выдам, но постараюсь выудить что-нибудь полезное». «Хорошо, Клэр. Завтра утром мы еще раз соберемся здесь и обо всем поговорим». Уже взявшись за ручку двери, Клэр обернулась. «Вы не должны думать, Сэм, что Питер увиливает от расследования. Вот увидите, он будет нам помогать». «Посмотрим», — ответил Тренч. «Я посижу еще в редакции и, может быть, дождусь Дюка». Сэм вернулся в бюро и занялся своими делами. Он был так погружен в работу, что даже не заметил, как в дверях возник Гарри. «Наконец-то!» — воскликнул Тренч, отрываясь от бумаг. «Я уже вас заждался». «Все разошлись?» — спросил Гарри, оглядываясь с легким сожалением. Редактор изумленно смотрел на него. «Что случилось с вашим лицом?» «А, это результат посещения Пиндерсенда и действия яблочной водки». «Что там случилось?» Вы знаете человека по имени Кейзи? Да, и немало лет. С ним все в порядке. У него в Пиндерсенде раньше была ферма, но потом она пришла в упадок. Сейчас он руководит небольшой колонией старожилов в Пиндерсенде. А вы что, встретились с ним? Да, и купил у него бутылку яблочной водки. Не хотите ли попробовать? Этой огненной воды? Она с вами? Сэм заулыбался всеми морщинками своего лица. Разумеется. Когда Гарри вернулся, на столе Тренча уже стояли два стакана. Он взял бутылку из рук Гарри и осторожно разлил содержимое по стаканам. «Нужно быть очень осмотрительным, чтобы моя жена не учуяла запах спиртного. Она этого терпеть не может». Выпив, он спросил: «Ну, как дела?» «Кажется, мне удалось уговорить жителей Пиндерсенда не выезжать из своих домов. Пока они там, ни один посторонний человек не сможет занять этот участок. А дальше?» «Завтра утром я поеду туда и осмотрю как следует дом Кейзи. По-моему, там что-то спрятано. А у вас есть какие-нибудь новости?» «Я старался припомнить все, что мне известно о Спейде», — сказал старик. «Меня интересует этот парень. Ему принадлежит в Бенновилле много домов и горных залов. Он ежегодно жертвует большие суммы в фонд полицейских спортивных обществ, и в то же время его никто не знает в лицо». «Я несколько лет живу в Бенновилле, но тоже никогда не встречался с ним», — задумчиво проговорил Гарри. «Он сравнительно недавно начал свои операции в городе, но уже успел нажить порядочное состояние. Над этим стоит задуматься. Коррис делает всю работу, а деньги получает Спейд. Любопытно, правда?» «Может, поближе познакомиться с Коррисом?» — спросил Гарри. «Или сначала я должен поговорить с Беллманом?» «Да, я совсем забыл. Клэр должна была встретиться с ним». «Это еще зачем?» «Не беспокойтесь. Все будет проведено под маркой интервью для Клэриона. В разговоре, может, будет узнать что-то интересное». «Вы не понимаете, на что ее послали?» Дюк решительно отодвинул стул. «Беллман — изворотливый тип и с легкостью обведет Клэр вокруг пальца. Когда она уехала?» «Около часа назад. В 8 у нее назначена встреча с Питером, а до этого она собиралась поговорить с Беллманом». «Вы не знаете, где она встречается с Питером?» «Она этого не сказала». «Я сейчас поеду к Беллману. Надеюсь, Клэр ничего не сболтнет». Не успел он дойти до двери, как зазвонил телефон. Сэм снял трубку и услышал голос Питера. «Это вы, мистер Тренч?» «Да, вам повезло, что вы меня еще застали». «А вы не можете мне сказать, Клэр уже выехала? Я давно жду ее». «Клэр оставила редакцию более часа назад», — озадаченно сказал Тренч. Гарри быстро подошел к столу и взял из рук Сэма трубку. «Питер, это говорит Гарри. Где ты сейчас находишься?» «В своей квартире. А что случилось?» «Пока еще не знаю. Но оставайся там, я сейчас приеду». Он кинул трубку и зло взглянул на Тренча. «Если с головы девушки упадет хоть волосок, вы об этом пожалеете». Он выскочил из кабинета, хлопнув дверью.